Глава 17. «Умно!» Барон прячет в карман все, что осталось от трех камешков. «И долго ты морочил нам голову?» «Любой, даже самый лучший план может пойти наперекосяк. Вселенная не любит, когда ею пытаются управлять, поэтому нужно уметь импровизировать. Но чтобы план пошел наперекосяк с самого начала...» «Засунь их себе в задницу!» Это очень по-детски, но он мой брат, и слова вырываются сами собой. «Ну давайте, отдубасьте меня хорошенько, выбейте пару зубов в самый раз для вечеринки». «Он все помнит», — качает головой Антон. «Барон, нам хана, и все из-за тебя». Брат чертыхается сквозь зубы. «Кому ты сказал?» «Я знаю, что я мастер трансформации. Так что это ты мне скажи, зачем было обманывать?» Они переглядываются. Оба явно в бешенстве. Наверное, хотели бы сейчас взять тайм-аут и обсудить ситуацию вдвоем в соседней комнате. Барон первый берет себя в руки и присаживается на край кровати. «Так хотела мама. У тебя очень опасные силы. Она думала, тебе лучше не знать, пока не подрастешь. Когда ты в детстве догадался, попросила стереть память. Так все и началось». Оглядываю окровавленные простыни, открытую рану на ноге. «Так она знает? Обо всем?» «Нет». Брат качает головой, не обращая внимания на мрачный взгляд Антона. «Мы не хотели, чтобы она волновалась. В тюрьме и так не сладко, к тому же из-за отдачи мама эмоционально нестабильна. Но с деньгами было туго еще до ее ареста, ты же знаешь». Медленно киваю. «У Филиппа появился план. Киллерам платят сразу и много. А если ты надежный киллер и всегда избавляешься от трупов, можно вообще озолотиться. С твоей помощью у нас получилось». Барон будто хвастается, словно я восхищаться должен их сообразительностью. «Благодаря Антону никто не знал, кто именно совершает убийство». «И я покорно соглашался убивать?» «Ты был еще маленьким», — пожимает плечами брат. «Зачем травмировать ребенка? Мы делали так, что ты обо всем забывал, пытались защитить». «А когда ты бил меня ногами, это за травму не считается? А это...» Я показываю на окровавленную ногу. «Это ты меня так защищаешь, барон?» Брат несколько раз беззвучно открывает рот, но на этот раз ничего путного соврать у него не получается. «Филипп пытался тебя защитить», — вмешивается Антон. «Но ты пасть не затыкал. Никаких больше поблажек, пора взрослеть». Он замолкает, а потом продолжает, но уже не так уверенно. «В твоем возрасте я знал свое место и не перечил мастерам из знати. Мать вырезала отметины на шее, когда мне было 13, и пока не исполнилось 20, вскрывала их каждый год и насыпала в раны золу, чтобы хорошенько помнил, кто я такой». Антон дотрагивается до белесых шрамов. «Помнил, что боль — лучший учитель». «Просто скажи, кому ты разболтал», — требует барон. «Честного человека нельзя обвести вокруг пальца, только отчаявшиеся и алчные готовы все бросить ради приманки, ради того, чего они не заслуживают. Многие именно так оправдывают мошенничество, папа в том числе». «Хочу свою долю», — обращаюсь к Антону. «Если заработал, сам решу, куда потратить». «Идет». «Я сказал соседу по комнате, что мастер, но не сказал, какой именно». «И все? Больше ничего?» Антон облегченно вздыхает, а потом принимается хохотать. Барон тоже смеется, и вскоре мы уже гогочем втроем, словно я не весть какую шутку отколол. Шутку, в которую готовы поверить отчаявшиеся и алчные. «Ну и славно», — наконец успокаивается Антон. «Костюм только надень, не на школьные танцульки идем». Хромая, подхожу к шкафу и роюсь в рюкзаке, как будто в поисках подходящего наряда. Откладываю в сторону школьную форму, джинсы, достаю чистую белую рубашку. «Так это была идея Филиппа, а ты просто согласился? Что-то на тебя не очень похоже». Пошатываясь, направляюсь к дверям. Что-то случайно задеваю ногой, падаю прямо на барона. Ловкость рук и никакого мошенничества. «Черт, прости!» «Осторожнее!» Прислонившись к косяку, зеваю, прикрывая рот ладонью. «Ну и? Скажешь, так сразу с Филиппом и согласился?» «Это нечестно!» Лицо брата кривится в полуухмылке. «Что именно тебе достался самый ценный дар, священный Грааль, а я всего лишь мастер памяти, могу только за другими подчищать. В быту, конечно, полезно. В школе смухлевать, заставить кого-нибудь позабыть обиду. Но по-хорошему это ерунда. Ты хоть знаешь, сколько мастеров трансформации появилось в мире за последние 10 лет? Вероятно, один. Вероятно. Ты родился с потрясающими способностями и даже не смог их оценить. Я не знал. Ты просто недостоин. Он кладет мне на плечо руку без перчатки. Волоски на шее встают дыбом. Я притворяюсь, как будто вовсе не стащил и не проглотил последний целый камешек, вырезанный у меня из ноги. Может, мастером трансформации я быть и недостоин, зато карманник из меня хоть куда. В конце концов, я нахожу в бывшей комнате родителей старый папин костюм. Мама, конечно же, ничего не выкинула, так что все пропахшие нафталином брюки и пиджаки аккуратно висят в шкафу, словно отец вот-вот вернется из долгого отпуска. Двубортный костюм, как ни странно, оказывается впору. В кармане полосатых штанов лежит смятый носовой платок, все еще пахнущий его одеколоном. Сжимаю его в кулаке, пока иду следом за Бароном и Антоном к Мерседесу. Антон курит одну сигарету за другой и нервно поглядывает на меня в зеркало заднего вида. «Помнишь, что должен делать?» — спрашивает он, когда мы въезжаем в Манхэттенский туннель. «Ага. Ты справишься. Потом, если захочешь, вырежем тебе ожерелье. И Барону тоже». «Ага». В папином костюме я почему-то сам себе кажусь очень опасным. Сверкающие двери в ресторан распахнуты, по бокам сверяются со списком приглашенных два огромных здоровяка в солнечных очках и длинных шерстяных пальто. Женщина в переливающемся золотом платье под руку с каким-то стариком недовольно надула губки, перед ними в очереди трое мужчин дымят сигарами. Швейцарцы распахивают для нас двери Мерседеса. Один из них на вид младше меня, но он не улыбается мне в ответ. Охранники машут нам, и мы проходим первыми. Никаких приглашений не просят, только проверяют, нет ли пистолетов. Внутри уже собралось порядочно народу. Возле бара настоящее столпотворение. Напитки передают назад, чтобы их отнесли на столики. Какие-то молодчики разливают водку. «За здоровье Захарова! Пусть смягчаются сердца, и выпивка льется рекой!» «И девчонки раздвигают ноги!» — присоединяется Антон. «Антон!» — худощавый парень, ухмыляясь, протягивает ему рюмку. «Опаздываешь, придется догонять!» Племянник Захарова пристально смотрит на меня, а потом уходит вместе со своей компанией. Я проталкиваюсь в главную залу мимо смеющихся мастеров из разных семей. Интересно, многие из них сбежали из дома? Бросили нормальную жизнь в каком-нибудь Канзасе или Северной Каролине, приехали в большой город и попали в руки к Захарову. Баран следует за мной по пятам, не убирает ладонь со спины. Неприятно. В другом конце зала на подиуме женщина в светло-розовом костюме вещает в микрофон. «Вы спрашиваете себя, почему мы здесь, в Нью-Йорке, собираем деньги, чтобы поправка не прошла в Нью-Джерси? Может, лучше поберечь средства? Вдруг они нам самим понадобятся, если такой закон вздумают ввести и у нас. Леди и джентльмены, если вторая поправка пройдет в одном штате, особенно в том, где проживает столько наших друзей и родственников, то она пройдет и в других. Нужно защитить право соседей на частную жизнь, иначе некому потом будет защищать наши права». Мимо проходит красивая девушка в черном платье, темно-русые кудряшки заколоты стразами. Пожалуй, улыбается она чересчур широко. Еле сдерживаюсь, чтобы не сказать комплимент. «Привет», — томно говорит Даника. «Помнишь меня?» Я чуть не закатываю глаза. Но зачем же так переигрывать? «Это мой брат Барон. Барон — это Дани». «Привет, Дани». Он переводит взгляд с меня на нее. «Я его обыграла в шахматы, когда был турнир между школами». Даника слегка приукрасила нашу легенду. «Правда?» Брат, кажется, расслабился, улыбается во весь рот. «Какая умная девочка!» Даника бледнеет. Барон выглядит таким проницательным, да еще этот костюм, холодный взгляд, ангельские кудри. Вряд ли с ней когда-нибудь флиртовали такие смазливые социопаты, как мой братец. «Умная», — запинается она, — «довольно умная». «Можно мы поговорим минутку, наедине?» «Я принесу еды», — кивает Барон. «Про время не забудь, шахматист». «Не забуду». Все мышцы скрутило от напряжения. Он стискивает мое плечо. Так приятно по-братски. «Ты готов?» «Буду готов». Стараюсь не смотреть ему в глаза, иначе он точно увидит, как задевает меня показное дружелюбие, теперь, когда я знаю правду. «Крутой парень». Баран отходит к самоварам и подносам с селедкой, рыбой под рубиново-красным соусом и пирожками. Прижавшись ко мне, Даника сует под пиджак, обвязанный проводами, пакет с кровью и шепчет. «Мы передали Лили все, что нужно». Поднимаю глаза. Желудок сжимается. «Ты с ней говорила?» «Нет, но с ней сейчас Сэм. Лила не в восторге от нашего бутафорского пистолета. Сэм его до сих пор клеит». «Она знает, что нужно делать?» Хорошо представляю себе ее жестокую кривую усмешку. «Да. Сэм наверняка объяснил все 1000 раз. Просил проверить, хорошо ли ты помнишь, как подсоединять провода к пусковому устройству». «Думаю, да, я...» «Кассель Шарп?» Я поворачиваюсь. На дедушке коричневый костюм. На ухо лихо сползает украшенная пером шляпа. «Какого черта ты тут делаешь? Потрудись-ка объясниться!» «Вчера мы обсуждали схему во всех подробностях, но я совсем забыл про деда. Идиот. Настоящий идиот, не способный ничего спланировать. Конечно, он явился на вечеринку. Где ему еще, спрашивается, быть? Чудно. По-моему, сегодня наперекосяк идет решительно все. Меня Баран привел. Что, нельзя после школы повеселиться? Да брось, это почти семейное торжество». Дед внимательно оглядывает залу, словно ищет потерянную тень. «Отправляйся домой немедленно!» «Ну ладно», — примиряюще поднимаю руки. «Только съем чего-нибудь и сразу домой». Даника пятится к бару и подмигивает. Дескать, молодец, все под контролем. «Как же?» «Нет!» — упрямится старик. «Дуй немедленно на выход, я тебя отвезу домой!» «Да в чем дело? Я же прилично себя веду!» «Надо было позвонить мне, вот в чем дело! Я же записку оставил! Тебе не следует здесь находиться, понял?» На нас оглядывается мужчина в черном костюме, улыбается, поблескивая золотым зубом. Конечно, знакомая история. Непослушный внук, сварливый дедушка. Только вот старик как с цепи сорвался. «Ладно». Смотрю на часы. 10:50. «Объясни, что происходит». «Объясню по дороге». Дед хватает меня под руку. Я не могу вырваться, тело не слушается. Слишком часто за последние несколько дней мне выламывали руки. Мы шествуем к выходу, но около бара мне удается привлечь внимание Антона. «Смотри, кто пришел. Ты же знаешь деда?» Антон злобно щурится, старика он явно знает и недолюбливает. Оцинкованная стойка уставлена рюмками. Рядом пустая бутылка из-под пшеничной. «Зашел старых друзей проведать. Мы уже уходим». «Только не Кассель. Он же еще не выпил». И племянник Захарова наливает мне рюмку. Несколько молодых мастеров тут же переключают на нас внимание, оценивающе поглядывая на меня. Глаза у Антона горят. В любезной полуулыбке проскальзывает напряжение. Он с обманчивым спокойствием облокотился на стойку. Настоящий вожак должен уметь подчинять таких, как мой дедушка. Антон не может уступить старику на глазах у всех. Будущему главе клана представился случай показать себя, а тут как раз я под руку попался. «Выпей». «Ему только 17!» Парни хохочут. Я опрокидываю в себя рюмку. Водка обжигает горло и согревает желудок. Кашляю. Смех еще громче. «Всегда так», — говорит кто-то. «Первое хуже всего». «Неправда». Антон наливает еще одну. «Хуже всего вторая, ведь уже понятно, чего ждать». «Валяй», — соглашается дед. «Еще одну, и мы уходим». На часах 10:50. Вторая рюмка прожигает все нутро. Один из парней хлопает меня по спине. «Да ладно вам», — уговаривает он. «Пускай пацан останется, мы за ним приглядим». «Кассель!» — голос у деда укоризненный. «Ты же не хочешь завтра проспать свою распрекрасную школу?» «Я с Бароном приехал». Наливаю себе третью рюмку. Антоновы дружки в восторге. «Ты поедешь со мной!» — цедит старик сквозь зубы. В третий раз водка на вкус, как вода. Отойдя от бара, старательно спотыкаюсь. Меня переполняет лихая уверенность. Так и хочется сказать им. Я Кассель Шарп, самый умный, обо всем подумал. «Ты в порядке?» Антон пытается понять, насколько я пьян. Все его планы зависят от меня. а я старательно пытаюсь изобразить бессмысленный взгляд. Пускай побесится, не мне же одному страдать. «В машине проспится!» Дед тянет меня к дверям, проталкиваясь сквозь толпу. «Дай только в туалет схожу, на секунду!» Старик, похоже, сейчас лопнет от злости. «Да ладно, ехать-то нам долго!» На часах 10:30. Сейчас Антон займет свое место подле дяди. Барон, наверное, уже меня разыскивает. Только мы точно не знаем, когда Захаров отправится в туалет. У него, может, мочевой пузырь резиновый. «Я пойду с тобой». «Слушай, ну уж пописать меня отпусти. Обещаю не буянить, ладно?» «Ну да. Нет, не отпущу». Мы проходим мимо кухни в темную дальнюю часть ресторана. Я оглядываюсь. На Захарове повисла какая-то красотка с длинными золотистыми волосами. Ее рубиновые серьги сияют гораздо ярче его бледно-розового камня. Вокруг все расшаркиваются, пожимают руки в перчатках, обещают дать денег для фонда. И тут в толпе я замечаю знакомое лицо. Лила? В свете люстры ее волосы кажутся белоснежными, губы накрашены кроваво-красной помадой. Ей нельзя здесь быть, слишком рано, из-за нее все сорвется. Резко поворачиваюсь к столам с едой, к ней, но Лила уже исчезла. «Теперь-то что?» — ворчит дед. Запихиваю в рот сырник. «Пытаюсь перехватить что-нибудь поесть, вот что. Ты же совсем спятил, тащишь меня куда-то». «Я знаю, Кассель, ты тянешь время. Постоянно смотришь на часы. Завязывай со своими глупостями. Иди в туалет или не иди, сразу поехали». «Ладно». Мы заходим в туалет. Без 10:50. Сколько еще получится тянуть кота за хвост? У зеркала причесываются несколько мужчин. Около раковины тощая блондинка с припухшими веками нюхает кокаин. Она даже не обернулась в нашу сторону. Запираюсь в первой кабинке, усаживаюсь на крышку унитаза и пытаюсь успокоиться. 10:43. Лила, интересно, специально вышла? Хочет все провалить? А это вообще она была или у меня уже галлюцинации на нервной почве? Снимаю пиджак, расстегиваю рубашку и приклеиваю скотчем пакет с фальшивой кровью прямо на голую кожу. Потом ведь сдирать придется вместе с волосами, но сейчас лучше об этом не думать. Протягиваю провод, слегка надрываю карман брюк. Еще немного скотча. 10:47. За бочком приклеена бутылка с рвотой. Кто же из них согласился на эту приятную процедуру? Я улыбаюсь. 10:48. Подсоединяю пусковое устройство. «Ты там жив?» — интересуется дед. Кто-то хихикает. «Секундочку!» Нарочито громко прокашливаюсь и выливаю в унитаз половину содержимого бутылки. 3 дня эта дрянь простояла. Комнату наполняет отвратительный резкий запах. Меня, наверное, сейчас стошнит по-настоящему. Выливаю остатки и аккуратно приклеиваю бутылку обратно за бачок. Теперь нужно наклониться над горшком. Мерзость. Снова сводит желудок. «Кассель, все в порядке?» Теперь у деда голос взволнованный. «Все в норме». Сплевываю, спускаю воду, застегиваю рубашку и накидываю пиджак. Открывается дверь. Антон кричит. «Все на выход, нам нужен туалет!» Пошатываясь, выхожу из кабинки и облокачиваюсь о дверь. Мои манипуляции с бутылкой уже почти всех распугали. Мимо Антона протискиваются последние запоздавшие. Пара мужчин и любительница кокаина. Около раковины стоит Захаров. «Дэзи Сингер! Сколько лет, сколько зим!» «Превосходная вечеринка!» Дедушка торжественно кивает Захарову, только что не кланяется. «Не знал, что ты занялся политикой!» «Нарушаешь законы, умея ими вертеть. Кто как не мы, в конце концов!» «Говорят, самые прожженные плуты рано или поздно уходят в политику!» Захаров улыбается, но вдруг замечает меня и вмиг становится серьезным. «Здесь никого не должно быть», — говорит он Антону. «Простите», — я качаю головой. «Напился немного. Такая вечеринка, сэр». Дед было хватает меня за руку, но вмешивается Антон. «Младший братишка Филиппа». Он ухмыляется, словно удачно пошутил. «Порадуйте пацана». Его дядя медленно протягивает мне руку. «Кассель, правильно?» «Ничего, сэр». Наши взгляды встречаются. «Можете не жать, если не хотите». «Давай, давай». Захаров по-прежнему не отрывает от меня глаз. Беру протянутую руку, накрываю его запястье левой ладонью, Просовываю пальцы под манжету и дотрагиваюсь до кожи. Захаров открывает рот от изумления, словно получил удар током, отшатывается. Дернув его руку на себя, шепчу прямо в ухо. «Притворитесь мертвым. Ваше сердце только что превратилось в камень». Старик делает пару неуверенных шагов и потрясенно оглядывается на Антона. «Неужели сейчас что-нибудь скажет? Тогда мне крышка». Но Захаров резко наклоняется, цепляясь за дверь кабинки, откидывается, ударяется головой о сушилку для рук, беззвучно открывает и закрывает рот, а потом сползает по стене, вцепившись в воротник рубашки. Мы все стоим и смотрим, как он хватает ртом воздух. Захаров сам аферист почище многих. «Что ты наделал?» — кричит дедушка. «Кассель, верни все, как было, что ты...» Он смотрит так, словно видит меня впервые в жизни. «Заткнись, старик!» Антон со всей силы ударяет кулаком по двери кабинки, прямо рядом с дедом. Еле сдерживаюсь, чтобы не броситься на него. Времени нет, нужно изобразить отдачу. Сконцентрировавшись, представляю, как на меня самого обрушивается меч, пытаюсь вновь почувствовать магию, ту самую магию, которую провоцирует опасность. Нужно психануть хорошенько. Вспоминаю Лилу, как стоял над ней с ножом. Вспоминаю ужас и опустошающую ненависть к себе. Фальшивая память — сильная штука. Голова чуть дергается от усилия, и плоть вдруг становится жидкой, тягучей. Пусть моя рука превратится в руку отца. Рисую в уме мозолистые ладони, огрубевшие пальцы. Славное дополнение к его костюму. Маленькая трансформация. Надеюсь, и отдача получится слабой. Тело содрогается. Я пытаюсь прислониться спиной к стене, но ноги не слушаются, они как будто вытянулись, растаяли. Антон выхватывает выкидной нож бабочку. Лезвие вспыхивает на свету, словно рыбья чешуя. Наклоняется над дядей и осторожно срезает у него с галстука розовый самоцвет. «Теперь все пойдет по-другому». Он кладет бриллиант бессмертия в карман и поворачивается ко мне, все еще сжимая нож. «У него свой план? Мне конец». «Ты наверняка не помнишь». Голос у Антона тихий и зловещий. «Но ты сделал мне амулет, так что даже не пытайся надо мной работать». «Работать? Да я сейчас только и могу что ползать на коленях». Тело сотрясается в судорогах. Перед глазами все дрожит и расплывается, но я вижу, как дедушка склонился над Захаровым. На спине вырастают плавники. У меня теперь 5, нет, 6 рук. Голова мотается в разные стороны, язык раздвоился, как у змеи, кости выламываются из суставов. Я смотрю на потолок 1000 одновременно моргающих глаз. Скоро все кончится. Кончится. Но отдача все не проходит. «Ты преданный мастер!» Антон подходит к дедушке. «Поэтому мне очень неприятно так поступать». «Стой, где стоишь!» — огрызается тот. Антон качает головой. «Рад, что Филиппу не придется этого видеть. Он бы не понял, но ты-то все понимаешь, старик. Глава клана не может позволить, чтобы о нем болтали невесть что». Надо перевернуться, но ноги стали копытами и с грохотом бьют по кафельному полу. Как на них ходить? Пытаюсь закричать, но голос не слушается. Слышно только птичье чириканье. На лице, похоже, вырос клюв. «Прощай», — говорит Антон дедушке. «Сейчас я войду в историю». Кто-то колотит в дверь. Нож замирает у самого дедушкиного горла. «Это я, барон!» — кричат с той стороны. «Открывайте!» «Я открою дверь», — медленно говорит дед. «Убери нож. Если я кому-то и предан, так это вон тому мальчонке на полу. Так что если у тебя на него планы, подумай хорошенько». «Антон!» Чертовски трудно выговаривать слова длинным извивающимся языком. «Дверь!» Он оглядывается на меня, прячет лезвие в рукоятку и идет открывать. Надо скорее убрать трансформированную руку в карман. Входит барон. Двигается он нехотя, словно его подталкивают сзади. «Руки держи на виду!» На Лиле немыслимо короткое облегающее красное платье и никаких украшений. Только огромный серебристый пистолет, сверкающий в свете лампы. Дверь захлопывается. Внушительное получилось оружие. Она направляет его на Антона. Тот беззвучно открывает рот, безуспешно пытаясь выговорить ее имя. «Ты меня слышал?» «Это он убил твоего отца!» Антон указывает на меня сложенным ножом. «Не я, он!» Лила переводит взгляд с него на тело Захарова и целится в меня. Нащупываю мешок с кровью под рубашкой, только бы пальцы не изменили форму. Язык вроде бы стал прежним. Мямлю. «Ты не понимаешь, я не хотел...» «Я устала от бесконечных оправданий!» Пистолет в руках у Лилы дрожит. «Ты сам не знал, что делаешь, ты не помнишь, ты не хотел!» По-моему, сейчас она говорит вполне искренне. Пытаюсь подняться. «Лила...» «Заткнись, Кассель!» Она стреляет. По рубашке растекается кровь. Хватая ртом воздух, я закрываю глаза. Дедушка выкрикивает мое имя. Да уж, всего один выстрел, и ты король вечеринки.